Глава 152. Кабинетные эмпиреи. «Итак, господа, мы засыпались по всем статьям, да?» – спросил президент Буш и для верности перечислил. «Все 5 авианосцев, составляющих линейку, выведены из строя. Понятно, в большей или меньшей степени. Поврежден и, главное, дважды подвергнут ядерному заражению новейший корабль, краса и гордость флота, Том Клэнси. Когда-то я участвовал в его спуске на воду. Как я тогда ликовал, вы представить не можете. До сей поры горит 40-тысячетонный десантный корабль. Правильно?» Кто-то из присутствующих подобострастно, но скорбно кивнул. «Имеют повреждения несколько других кораблей. Теперь наши пехотинцы ни за какие премиальные не сядут в боевые машины, которые следовали этим рейсам. Будут уверены, что они облучены. Все благодаря стараниям нашей доблестной прессы, которой позарез нужно соревноваться с Западной Европой в срочности подачи материала. Что вы можете сказать положительного?» «Господин президент», – ожил министр обороны. «По предварительным сведениям, лодка, совершившая эту варварскую акцию, потоплена. Великая победа!» Зло ухмыльнулся Буш V, наверняка мысленно представляя, как наносит министру прямой удар правой. «К тому же, по предварительным сведениям, до конца не выяснено, да? Господи, хорошо еще никто не разболтал о потерях поисковых дирижаблей. Кстати, чья это была идея поставить их на вооружение? Небось тогда уверяли, что мы уже можем перейти в патрулирование океана на медленные, но экономные системы, потому как все небо и космос наши, так?» Все его вопросы тонули в вате молчаливых кивков. «Что отмалчиваетесь?» – продолжал Буш. «Что делать-то будем? У кого есть предложение? Давайте действовать по принципу мозгового штурма, фиксировать все, что придет в голову. Нашего противника нужно примерно наказать», – сказал министр ВВС. «Хватит стесняться, играть в поддавки. Требуется провести на Ньюас беспрецедентное ядерное нападение. Раскатать их в асфальтовое поле. Авианосцы мы уже потеряли, генерал!» Посмотрел на него Буш. «Черт знает, что у них там, в глубине территории. Вы хотите потерять стратегическую авиацию?» «Господин президент, наши самолеты могут спокойно отбомбиться, не входя в зону их поражения. Но если вы совсем не желаете рисковать, можно перенацелить туда оставшиеся в запасе ядерные ракеты. Это было бы даже неплохо, а то эти наши силы сдерживания так и уйдут с арены, ни разу не порезвившись». «Да, им можно посочувствовать», – кивнул Буш. Возможно, он так шутил, но по голосу этого не чувствовалось. «У кого-нибудь есть другие предложения?» «Если наша стратегическая авиация способна бомбить Ньюас, не заходя в зону ПВО, так почему бы не оставить все, как есть?» произнес советник президента по национальной безопасности. «То есть!» Искренне не понял Буш. «Даже после потерь у нас достаточный запас крылатых ракет. Вооруженные силы уверяли нас, что при необходимости способны непрерывно атаковать Южную Африку приблизительно 70 дней. Что же нам мешает продолжать начатое?» «Но мы рассчитывали использовать тактическую авиацию с авианосцев, господин президент», заявил министр обороны. «Основное количество стратегической авиации мы собирались держать в резерве на случай чрезвычайной обстановки на других, теоретически возможных фронтах. Кроме того, мы потеряли один самолет-транспортник с ракетами и, предположительно, один корабль». «Что?» – вскипел Буш. «У нас потоплен еще один корабль?» Он шел вместе с десантным. Теперь сильно поврежден от обычной торпеды. А затем, так же, как и остальные, подвергся заражению. То, что он вез, нуждается в специальном тестировании и дезактивации. Разве армия не способна сделать такое на месте?» Возмутился президент. «Господин президент, можно довершу мысль?» Снова вклинился советник по национальной безопасности. «Естественно, Миллард», кивнул потомственный правитель. «О потерях я упомянул сразу, господин президент. Сравнительно с общим запасом разнообразных авиационных и корабельных ракет все перечисленное – мелочи. Ну, пусть вместо 70 мы сможем безнаказанно бомбардировать Нюас ракетами только 60 дней. В чем разница-то? Даже в этом варианте мы гарантированно истребим центры управления, промышленность, энергетику, военные заводы. Вообще, маломальски значимую экономику и инфраструктуру. Это будет наглядным уроком всем остальным, чего мы и добивались. Господи, Миллард, вздохнул Буш. Зачем я вас назначил? Эти рецепты очень хороши, но мы уже перешли в стадию атомной войны. Понимаете вы это? Понимаю, господин президент, согласился Миллард Ладлоу. Но ведь этим мы и покажем всем свою силу. Смотрите, скажем мы всем. Мы не только можем в любой день и час перейти к ядерной войне, но еще и способны ее контролировать. То есть не так, как когда-то предсказывали, что эскалация, особенно ядерная, всегда может идти только по нарастающей. Мы продемонстрируем, что способны держать эскалацию за горло и, если надо, приструнивать. «Господин президент!» – вклинился министр обороны. «Нельзя забывать, что по нам применено. Тем более!» – несколько не в рамках своей компетенции оборвал его советник. «Видите, какие мы сильные! Покажем мы всему миру! Мы даже можем в условиях применения варварского оружия по нам спокойно обходиться обычными средствами ведения войны и ни на йоту не сойти с выработанного загодя плана. Сказал президент Буш. «В мысли Милларда Ладлоу есть резон. Вы не находите?» «Извините, это глупость», произнес министр ВВС. «Запасы крылатых ракет старых и не очень старых образцов у нас приблизительно на указанное число дней войны. Но ведь если теперь произойдет эскалация где-то еще, у нас совершенно ничего не останется. И тогда мы просто будем вынуждены применять атомные бомбы там, где без этого вполне можно было бы обойтись, имея хотя бы 5000 высокоточных ракет. К тому же, решил встрять в дискуссию министр иностранных дел, дело ведь не только в атомном ударе по нам. Со времени начала конфликта коренным образом изменилась мировая обстановка. Хотя у нас еще нет явных доказательств, министр зыркнул в сторону представителей разведывательного сообщества. Уже ясно, что атомное нападение – это акция с участием международных террористов. И, кстати, не только атомное нападение, но происшествие с громовержцем тоже. Наши разведчики надеются в скором времени представить вам настоящие доказательства. «При чем здесь это?» – поинтересовался глава администрации. «Пространство возможных решений очень сильно расходится в стороны. Если доказательств не представить, так сказать, спустить все на тормозах, то непонятно, как выкрутиться из ситуации с обстрелом столиц, признать себя виновными и показать свою слабость, тогда зачем было вообще начинать эту демонстрационную войну? Если же представить факты, подтверждающие международный противоамериканский сговор, тогда опять же нужно иметь силы для возможных конфликтов в других регионах. Разрешите, господин президент, военный аспект пояснит наш министр обороны. Мы уже давали ему слово и слышали его мнение. Фыркнул Буш пятый. «Ну ладно, молчу». «Господин президент», — несколько покраснел Шерил Лин. «Да не обижайтесь вы, Шерил», — махнул на него президент Буш, для которого, как бывшего боксера, словесная трепка практически ничего не значила. Он не понимал, когда кто-то мог обидеться на слова. «Поясните нам, раз коллега просит». «Так вот, господин президент», — перешел к делу министр обороны. Использование крылатых ракет в течение 70 суток по нескольку тысяч штук ежедневно считалось крайним вариантом. Как только основные силы ПВО и ПРО оказались бы подавлены, основные удары начала бы наносить морская авиация. Кроме того, мы не зря транспортировали в район сухопутные силы. Они бы тоже взяли на себя кое-какие функции. Все это в целом привело бы к экономии нашего стратегического запаса высокоточного оружия. Что теперь? И что теперь? Сказал президент, но выглядело это как передразнивание. Из-за потерь авианосцев силы морской авиации снижены до, можно сказать, в десятки раз. В условиях современной эскалации, почти полной неопределенности, к какие из стран замешаны в пособничестве. Мы вынуждены держать остальные авианосцы в районах постоянного патрулирования. Было бы неплохо их даже усилить, а не ослабить. Нам нельзя убирать новейшие корабли от берегов Китая и Японии. Не получается уменьшить нажим на Западную Европу. Нельзя оставить без прикрытия и страны Персидского залива. Они теперь слишком мелки для отпора кому бы то ни было. Можно даже ожидать, что, как только полеты наших истребителей-бомбардировщиков в их небесах прекратятся, они тут же передерутся между собой. «Это правда?» – повернулся президент к министру иностранных дел. Тот кивнул. «Далее», – продолжал Шерил Лин, – «поскольку нарастить обычное авиационное присутствие мы не можем, а кроме того, после случая с транспортами имеются сложности с использованием морской пехоты, то что нам остается?» «Ну», – сказал уже порядком утомившийся Буш Пятый, – «и далее применять неядерные крылатые ракеты. Для этой же цели задействовать стратегическую авиацию с нашего материка. Теперь не будет промежуточного аэродрома, боевой линейки». «Есть база на Диего Гарсии», – прихвастнулся знанием Буш. «Там не слишком большой запас боеприпасов и горючего. Его тоже надо наращивать. Поскольку остров Диего Гарсия расположен еще далее, чем Ньюас, то снабжать его просто нерационально. А кроме всего, первостепенная нацеленность этой базы все-таки Ближний Восток. В случае, если там что-то начнется, она один из наших главных козырей», – дал пояснение к реплике командующий ВВС. «Вот видите», – пожал плечами министр обороны. «В общем, мы не можем теперь создать достаточный перевес сил для ведения обычной войны. А если мы растратим весь запас высокоточных крылатых ракет, то оголяем себя на других фронтах. Зная об этом, наши потенциальные противники могут пойти на провокации, а может и авантюры. А ведь ПВО нового Южноафриканского союза – это еще цветочки. Ни ПВО Китая, ни ПВО Европы мы без помощи крылатых ракет из строя не выведем. Следовательно, тогда, как я уже говорил, в случае эскалации где-либо нам придется прибегать к атомному оружию», – закончил мысль коллеги министра иностранных дел. «Причем прибегать неминуемо. И если сейчас еще имеется такой-сякой выбор, то тогда его не будет вовсе. Все-таки лучше оставить хотя бы 30-дневный запас ракет на всякий случай. Даже зная об этом запасе, наши потенциальные противники будут его опасаться. Если его не будет, и нашим ходом останется только ядерная война, то...» «Они прекрасно знают», — внезапно подала голос единственная в помещении женщина, Лина Мэкси, министр защиты окружающей среды. Словно неожиданно пробудившаяся спящая красавица, она обвела взглядом окружающих и повторила: «Они прекрасно знают, что вести ядерную войну в Северном полушарии мы не решимся, разве что в качестве ответной меры. Они знают об экологических последствиях такой войны. Именно потому я согласилась с вашими перспективными экономическими аргументами на ограничение применения атома на далеком юге, что вы перед этим доказали. Без решения будущей проблемы дефицита нефти мы из-за экономического упадка не сможем впоследствии решать и экологические проблемы. Атомная война в Северном полушарии – это неизбежное радиационное отравление, и Северной Америки тоже. А если провести маленькую, очень ограниченную высокоточными малозаразными зарядами войнушку?» – спросил Буш явно для того, чтобы просто раззадорить собеседницу. «Вы что, господин президент?» – прямо-таки взвизгнула министр экологии. У нее было туго с восприятием юмора. «Вы не сможете удержать войну в неких пределах. Это блеф. Вы здесь, в смысле там, на юге, не смогли. А уж когда против вас будут экономически развитые страны, тем более, как я понимаю, у них решимости хватит». «Да, с тормозами у них плохо», — подтвердил министр ВВС. «Ну, пока что они прячутся за спиной Южного Союза», — подал голос министр армии Вал Фейфилд. «Не очень известно, как они будут действовать лицом к лицу». «Вы бы лучше помолчали, Вал», — тюкнул ему Буш Пятый. «Мы с вами недавно обсуждали возможность расправиться с африканцами только силой сухопутных войск. Что вы ответили?» «Тоже что и скажу сейчас, господин президент», — смело отчеканил сухопутчик. «Без достойной поддержки авиации я считаю использование армии делом обреченным. Мы даже крупную высадку не сможем провести без неприемлемых потерь. Одного десанта на парашютах для всего Ньюас не хватит. Короче, что же получается?» Буш пятый снова занервничал. «Вначале вы мне навязали одиночный атомный удар. Мы стерли целый город. Теперь выходит, это сделано зазря, и давайте раскрутим весь маховик атомной войны, так? Вон, ВВС предлагает даже межконтинентальные баллистические запустить, потренировать полки». «Давайте, еще подумаем», — примирительно сказал министр иностранных дел. «Почему нет?» — пожал худенькими плечами министр обороны. «Вполне можно, запас ракет позволяет. Отстреляем покуда несколько тысяч». «А чего нам ждать?» — спросил солдатской прямотой министр ВВС. «Может, скромно затаившиеся разведчики нам чего-нибудь принесут?» — сказал министр иностранных дел. «Это правда?» Буш пятый повернулся к представителям разведывательного сообщества. «Мы постараемся, господин президент. Мы проводим одну серьезную операцию. Пока говорить о ней рано», — разъяснил директор ЦРУ.